Глава 26. «Шею зажми, да, вот так!» — услышал я командный голос Филинова. «Мне нужно сшить артерии». «Антисанитария! Но сейчас это не самое опасное!» «Он очнулся!» — услышал я голос Волкова, а с трудом, открыв глаза, увидел, что мы сидим на том же месте, что и раньше. Разве что меня оттащили от поджаренного молнией врага к стенам куба. «Молчи, тебе нельзя говорить», — тут же приказал Кирилл. «Монстр порвал тебе шею, но кровопотерю удалось остановить. Тебе нужно к нормальному хирургу, но в ближайшее время это нереально». «Твари отрезали нас со всех сторон», — сказала Ольга, шагнув ближе, чтобы я смог ее увидеть, не поворачивая головы. Девушка баюкала наспех перевязанную руку с шины у запястья. Но в остальном была цела. «Но по какой-то причине не подходят ближе 20 метров». «Возможно, ждут подкрепления», — заметил Медведев. «Его я не видел, но прекрасно узнал низкий бас здоровяка». «Или их отпугивает смерть предводителя?» — кивнул Филинов, не прекращая работу. «Но, скорее всего, это связано с вашим сезонным артефактом. А потому мы выбрали обеспечить вашу выживаемость, а не бежать. Это в наших общих интересах». «А может, я просто поддерживаю РЭБ и отпугиваю врагов?» — появилась перед глазами надпись. «Я впервые почувствовал жар в спине, но по сравнению с остальной болью в шее и плече это была такая мелочь. Значит, ты выжила, тебя не стерло. Он попытался, но я стала частью твоего аппаратного комплекса, и он вернул меня назад», — ответила Сара. «Правда, это невозможно логически объяснить, но в связи с утверждением о хаосе допущений слишком много. Неважно, главное, что ты жив. А для того, чтобы тебе стало лучше, гораздо лучше и быстро, ты должен объяснить им, что тебя нужно перенести к телу высшего. Его запасов нанитов должно хватить на полное восстановление и комплекс создателя». «Не шевелись, я еще не закончил», — строго проговорил Кирилл, но я все равно поднял левую руку. Помахал ладонью, привлекая всеобщее внимание. Затем показал на глаза, шею и, наконец, ткнул в сторону тела, которое не видел, но которое с точностью до миллиметра обозначила система. «Мне известно, что вы собираете. Вы получите от этого силу? Сумеете быстрее восстановиться?» Со скепсисом спросил Кирилл, но я лишь медленно прикрыл веки, чтобы мой ответ нельзя было понять как простое моргание. «Это может быть опасно». «Хорошо, берем его аккуратно. Как бы они ни старались, но у выживших и у самих хватало ранений, так что меня поднесли, качая из стороны в сторону, так что рана быстро расширилась, и я даже увидел брызги крови из моей собственной шеи. Неплохой такой фонтанчик». «Руку на рану! Нужен прямой контакт!» — напомнила Сара. Я, не обращая внимания на то, как все плывет перед глазами, ощупал и сунул ладонь прямо к дыре в черепе. «Процесс начат, оценка запасов, оценка повреждений, запрос на подтверждение передачи нанитов. Если не поторопишься, я и помереть могу. «Не можешь. Твое выживание — мой главный приоритет», — тут же ответила Сара, и я мысленно хмыкнул. «Прикажи мне исцелить ранение, заменив поврежденные ткани, и создать обрабатывающий и вычислительный центр для комплекса «Создатель» на основе роя наномашин». «Приказываю», — подумал я, и в то же мгновение мне стало дурно от проникающей в тело черной жижи. «С ним все в порядке?» — обеспокоенно спросил Медведев. «Что за чернота в венах? Его заразили?» «Нет, я уже видела такое. Вроде с ним все должно быть в порядке», — сказала Ольга, больше пытаясь успокоить себя, чем окружающих. «Смотрите, раны затягиваются. Все будет хорошо». «Не знаю, что у меня там затягивалось». Но сейчас я видел лишь озадаченную морду тигренка, старательно вылизывающую мне лицо. Все остальное скрылось в мути, тьме и полутонах. Но когда я попытался его погладить или, по крайней мере, убрать от головы, которая и без того страшно болела, он растаял белым дымом. И только потом я понял, что могу шевелить правой рукой, которую поднял на автомате. Раны затягивались. Что с лечением? Почему я ничего не вижу? Перестройка организма на фоне травмы идет слишком медленно. Я направила все мощности на вычислительный центр. Он будет готов через несколько секунд, — ответила Сара. И я впервые подумал, что она слишком многословна. Обычно при полной загрузке она молчала или отвечала односложно. Но если моя жизнь в безопасности, а твари можно будет отогнать, то какая разница? Задачу, на которую нам отводили 10 дней, мы выполним всего за пару. Ну, может, за 5, смотря, прибудет ли к нам подмога и как быстро мы будем брести к выходу. А ведь еще надо добраться до АЭС и забрать стержни. Вычислительный центр для комплекса «Создатель» готов. Перекачиваю данные, прокомментировала Сара. «Какие данные?» «Ты нашла в его останках чертежи и вычисления?» «Все данные, что помечены грифом «Важное»,» — тут же ответила система. И я вспомнил, как она раз за разом по крупицам собирала информацию из чипов поверженных зомби. И только медленно ползущие проценты передачи не давали мне покоя. Впрочем, система под полным контролем. Даже если она что-то попытается сделать, аппаратный комплекс адаптирован ко мне и не даст навредить. Обелиск хранит. После выкачивания данных инонитов сотри всю информацию с тела врага. «Сделаю все от меня зависящее», — тут же ответила Сара, заставив червячок сомнения шевельнуться в моей душе. «Остановить передачу данных немедленно. Это приказ. Есть остановить передачу», — механическим голосом произнесла система. Но процесс продолжился. «Я сказал остановить скачивание». «Приказ исполнен, данные поступают вместе с новыми нанитами. До окончания формирования комплекса «Создатель» осталось 12%. В случае остановки комплекс будет неработоспособен. Крайне не рекомендую останавливать сбор ресурсов. Нет, немедленно остановить передачу и скачивание полностью. А то что? Раздался у меня в голове насмешливый голос, совершенно не похожий на Сару. Какого черта происходит? Кто ты такой? Немедля убирайся из моей головы! Чего не могу, того не могу. Мне очень понравилась твоя мотивационная речь. Тем более, что твои друзья так отчаянно пытаются тебя спасти. Раздался смех, и перед глазами появилось изображение черного падшего ангела. Поздравляю тебя с победой, с нашей победой. Я избавлюсь от тебя. О, ты попытаешься, это безусловно. Возможно, у тебя даже получится на некоторое время загнать меня в резервацию. Не зря же я сделал себе безопасное жилище, до которого твоя примитивная версия царя не может добраться. Вычислительный центр создатель. «Умная обезьянка! У тебя в голове очень странное устройство. Я не могу его взломать надолго, так что теперь я буду жить возле твоего сердца. И если что, смогу остановить его в любую секунду. А пока живи. Неси меня к своим родичам. И когда я буду достаточно готов, я заберу и это тело, и весь ваш род. Ведь в своей жадности и гордыне ты забрал саму суть меня. Перекачивание нанитов завершено. Царь восстановлен из резервной копии. Строительство комплекса «Создатель» завершено, как ни в чем не бывало, заявила появившаяся Сара. Доступны инженерные чертежи для реализации. А после перед глазами засияла золотом совершенно иная надпись. «Убит последний хранитель мира. Вы получили божественную искру». Конец книги.